Эпилог. Ностальгия свойственна всем. Люди любят вспоминать прошлое. Хотя я такой привычки не имела, но именно сегодня события двухгодичной давности сами лезли в голову, делая меня рассеянной. Я поднималась по каменным ступенькам в подвенечном платье, вспоминая первую свою свадьбу. Она прошла скромно, тихо, без свидетелей. Сегодня для нас с Каем устроили что-то невероятно торжественное. Ничто не повторяется дважды, даже свадьба с бывшим мужем. Белые цветы, ленты, лепестки роз у меня под ногами, улыбающиеся родственники, как с моей стороны, так и со стороны жениха. Правда, присутствовали все же не все. Его Величество так и не дало разрешения на приезд Бетти. Кузина вместе со своим отцом отправилась в ссылку. И теперь полноправным графом Коутс был Фредерик. Я была рада. Фред — достойный представитель нашей семьи. Сердце застучало сильнее, когда я встретилась взглядом с Каем. Все внутри меня клокотало, а я ведь не должна переживать. Мы с Каем уже были женаты. Однако казалось, что я выхожу замуж впервые в жизни. Довольно странное ощущение. «Ты сегодня красива, как никогда», — шепнул Кай. «Да, ты тоже ничего», — хохотнула я. «Парадный мундир офицера тебе исключительно к лицу». Кай взял меня за руку и подвел к алтарю. Мы шли вместе, счастливо улыбаясь друг другу. В этот момент все волнения и тревожность растворились в чувстве глубокой любви. Время замедлило свой бег, и мир сосредоточился только на нас. «Кай, а где Клаус?» Когда церемония закончилась и начался торжественный ужин, я вспомнила о нашем друге. Улаживает кое-какие дела. Надеюсь, это не то, что я подумала. И да, и нет. Золотым дали год, если они за это время не обзаведутся наследником, совет изберет нового правителя. Так что война пока отменяется. Небо. Я облегченно выдохнула, однако наше с Каем спокойствие продлилось всего лишь 5 минут. До того самого момента, пока в зал не ворвался Клаус. Он был так возбужден, что мы с Каем тут же встали и поспешили к зеленому. Интересно, чем же он обрадует нас на этот раз? «Нужно поговорить», — запыхаясь, проговорил Клаус. «Говори». «Не здесь», — Клаус замотал головой. «Давайте наедине». Мы с Каем пожали плечами и вышли на крытую террасу. Клаус еще раз подозрительно огляделся, а затем сунул нам под нос свое запястье, на котором светилась изумрудного цвета метка. Мы с Каем тревожно переглянулись, а после спросили чуть ли не хором. «Настоящее?» «Похоже на то», — хмуро ответил Клаус. «Ну что, поздравляю!» Кай хлопнул своего друга по плечу, да так, что тот едва удержался на ногах. «Не с чем», — коротко отозвался дракон. «Неужели она настолько страшная? Уж не орка ли это?» Я не смогла упустить возможности поддеть зеленого. «Я не знаю», — сухо отозвался Клаус. «То есть как?» «Я не знаю, кто моя истинная, потому что я ее не чувствую. Что-то не так».